Перед сооруженницем из ящичных досок сидели две пожилых женщины. Одна босая, другая в опорках. Обе без платков, с грязными растрепанными волосами. Та, что в опорках, вынимала что-то из торбы и раскладывала на земле на две кучи. Другая молча следила за движениями ее руки. Неподалеку от них спал огненно-рыжий парень, разметав ноги, подложив руки под голову. Лене было видно его опухшее, лишенное растительности лицо. Из-за бочки выглядывали босые жилистые ступни. Возле кучи кирпичей сидел кто-то в полуоборот к Лене. На косогорчике под каменной стеной по-прежнему спали слепые, освещенные солнцем. Когда Лена вновь опустила веки, она уже ясно знала, что кто-то смотрит на нее. Сердце, совсем замершее, снова начало биться сильными, отдающими в горло толчками. Лена быстро подняла голову и совсем было поймала эти сверлящие ее глаза. Маленькие, зеленоватые и пытливые, но опять она не могла узнать, кому они принадлежат. И вдруг она встретилась с ними на одно мгновение. Они принадлежали человеку, сидящему возле кирпичей в полуоборот к Лене. Ни в одежде, ни в лице человека не было ничего, что отличало бы его от других. Но Лена вдруг с необычайной остротой почувствовала в этих глазах тоже боязливое, скользкое выражение ненастоящности, самозванства. Какое она знала, было и у нее в глазах, а главное, и его, и ее глаза в одно мгновение догадались об этом. Только теперь Лена почувствовала подлинный, насквозь пронзивший ее страх. Ее пребывание здесь предстало в свете ее обычной, так называемой нормальной жизни. По рассказам прислуги, Лена знала, что в таких местах ходят переодетые сыщики. Что если это сыщик? Если она сознается, что она племянница Гиммера, об этом узнает весь город. Она никому не в состоянии будет объяснить, что ее толкнуло сюда. Она будет всеми отринута. Ее исключат из гимназии. А если не сознается? Если не сознается, ее наградят желтым билетом и отправят в публичный дом. Да, ее, как сотни тысяч других женщин, лишенных имени и крова, отправят в публичный дом, как проститутку. Она боялась пошевельнуться. Только она попробует встать, человек поднимется и схватит ее. А человек этот необыкновенно широкий и костистый, но совершенно плоский, со светлыми усиками и маленькими зеленоватыми глазками, все более пристально и уже бесстрашно поглядывал на нее. Усилием воли Лена заставила себя, не вставая, передвинуться на другую сторону камней. Она решила дождаться, пока человек уйдет. Но он не уходил. Не оглядываясь, она чувствовала, как его взгляд прожигает ей затылок. Теперь прямо перед ней, выше уровня ее головы, виднелась роща. Из нор, из бочек, из щелей вылезали все новые и новые обитатели. Одни бесцельно слонялись, другие с палочками и торбами деловито уходили куда-то. Наверное, побираться. Несколько нор было в горе под рощей. Одна покрупнее остальных, с деревянным навесом и входной дверью. Дверь была открыта. Зияла темная дыра. У входа сидела страшно высохшая старуха. Лицо ее состояло из одних глаз, тоже похожих на черные дыры.